Чёрт побери!» С губ Исирама слетел раздраженный стон. Перед тем, как попасть сюда, ему пришлось столкнуться с некоторыми незначительными затруднениями, в частности, он погиб по вине Арка. Но все же ему удалось внедриться в банду разыскиваемых преступников, и он ошибочно счёл, что на этом самая трудная часть его здания завершена. Но за прошедший месяц ему так и не удалось ничего разузнать о личностях игроков, состоявших в группировке. Впрочем, удивляться было нечему, они находились в розыске не только в новом свете, но и в реальном мире. При поимке каждому из них грозил от 1 года до 10 лет лишения свободы. Естественно, они относились к Исираму с подозрением. «Мне вообще повезло попасть в группу. Если бы он не встретил Гарама в тюрьме, то ни за что не смог бы втереться к бандитам в доверие. Главарь Чипхита выступал против его вступления в банду, но на этом настоял Гарам, обладавший неожиданно высоким авторитетом в преступном мире. Его нельзя было назвать вторым после главаря, но он определенно входил в пятерку наиболее влиятельных людей среди 70 членов организации. Благодаря поддержке Гарама, Исираму удалось сделать огромный шаг к выполнению задания. Впрочем, Гарам тоже вел себя очень осторожно. «Мой номер телефона? Ну, я не знаю». «Почему нет? Например, если я опоздаю, то всегда смогу связаться с тобой и предупредить заранее». «Мне этого не хотелось бы. У меня есть небольшие проблемы». «Проблемы? Давай как-нибудь потом». Гарам всегда уклонялся от ответов на подобные вопросы. Примерно в таком же ключе между собой общались и другие члены организации. Если при обсуждении присутствовал Исирам, то они никогда не называли друг друга по именам и не упоминали о личной информации и планах группы. «Но и допрашивать их напрямую я тоже не могу». За долгие годы ведения жизни вне закона они научились не доверять людям до тех пор, пока те не докажут свою надежность. И если Исирам начнет вести себя подозрительно, то его тут же вычислят и прикончат. На данный момент все складывалось удачно, но если его раскроют, то вряд ли полиции когда-нибудь еще удастся поймать хоть одного преступника через новый свет, а они станут чересчур осмотрительны. «Мне нужно разузнать хоть что-нибудь». Во время подготовки Исирама к началу работы в новом свете глава департамента по противодействию особым преступлениям сказал ему, что бандиты проводят там время ввиду того, что устали от своего статуса изгоев общества, но со временем Исирам понял, что причины тому были не настолько наивны. «Сомнений не осталось. Они используют преимущество виртуальной реальности, чтобы проворачивать свои темные делишки». Его отношение к играм полностью изменилось уже после пары недель пребывания в игре. И больше всего его поразила экономическая система нового света, представленная в виде оборота золота. Когда он только начал играть, то не придал большого значения 2000 золотых, имевшимся у него с самого начала. Не придавали деньгам значения и те немногие люди, просто наслаждавшиеся игрой или не понимавшие ценности золота. Но большинство игроков, к удивлению Исирама, играли в новый свет в основном для зарабатывания золота и последующей продажи его за реальные деньги на финансовом рынке. Внутриигровые деньги полноценно конвертируются в реальную валюту. Поразительно. 1 золотой по себестоимости равнялся 10 тысячам вон, и когда ставки столь высоки, то это уже не просто игра. В новом свете день и ночь жили миллионы людей, и потому спрос на золото был очень высок. Игровые деньги обменивались на реальные и обратно в невероятных объемах. Общий оборот золота в игре за последний год составил несколько тысяч миллиардов вон. Начинали появляться даже специалисты фондовых инвестиций, занимавшиеся выгодной куплей и продажей золота. В общем, деньги нового света постепенно становились частью реальной экономики. «Это никак не регулируется Национальным управлением полиции». Через игру анонимно проходили миллиарды и миллиарды вон. Благодаря политике конфиденциальности личных данных пользователей, получить доступ к информации об игроках было невозможно. Следовательно, отследить внутриигровые денежные переводы было нельзя, об этом быстро прознали различные криминальные элементы и начали использовать виртуальную площадку для совершения нелегальных сделок и отмывания денег. Отмывание денег для гангстеров, а также сокрытие средств и незаконные азартные игры для политиков. Раздолье для мошенников всех сортов. В этом новый свет походил на швейцарские банки, также не раскрывавшие личные данные своих клиентов и позволявшие им скрывать свои миллиардные доходы без какого-либо риска, но Национальное управление полиции Кореи все еще не осознавало всю серьезность ситуации. Разумеется, отдел по борьбе с киберпреступностью делал все возможное, но его ресурсы не позволяли полностью охватить огромный мир виртуальной реальности. Преступники использовали множество способов отмывания денег, незаконно используя функционал игры, и у властей не было возможности отследить все денежные транзакции, производящиеся в ней. «Проклятие. Злоумышленники идут на шаг впереди полиции, но та отказывается это признавать. Как бы там ни было, Очевидно, что Чипхит и его сообщники сотрудничают с другими организациями посредством игры. Если я пойму, как именно они контактируют с ними, то, возможно, мне удастся найти способ их поимки. Встречу всех 70 членов организации невозможно было держать в полном секрете. Тем не менее, Сюраму следовало действовать осторожно, так как он, несмотря на свои сверхчеловеческие боевые навыки, все-таки оставался простым торговцем, а бандиты поголовно выбирали класс воина. Выбить показания силой даже из одного из них для Сюрама было попросту невозможно. «Эй, ты чё приуныл? Давай сыграем в покер! Развеем скуку!» Сказал Гарам, когда Сюрам, вздохнув, сел напротив него. На столе перед Гарамом возвышалась кучка золота. Ставки в покер обычно исчислялись десятками золотых монет, и учитывая, что один золотой равнялся 10 000 вон, то уголовным кодексом это рассматривалось как нелегальные азартные игры. Так и подмывает надеть на него наручники. «Нет, все в порядке!» Вместо этого ответил Исюрам. В этот момент неожиданно раздалось жужжание лошадей, и в лагере послышались выкрики. «Чёрт, у нас проблема! А, в чем дело? Кто-то снял на магический проектор переговоры и заключение сделки и сбежал с записью! Что, серьезно?» Все побросали карты на стол и встревожно поднялись. «Чипхита Хён и Гаррет Хён пустились в погоню за парнем, так что поспешим!» «Вот так незадача! Вперед! Логово бандитов загудело в приготовлениях к погоне, как осиное гнездо. «Магический проектор? Это специальное устройство, позволяющее снимать видео?» «Хм, раз все вокруг так сполошились, то на этой записи может содержаться что-то полезное для меня. Мне нужно постараться добраться до хозяина проектора первым». С такими намерениями Сюрам присоединился к остальным бандитам.